рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. Итого, через несколько месяцев работы по Мэтт Крауд у нас уже было три эпизода. Во-первых, нападение на кафе. А во-вторых, двое избитых гастарбайтеров в Александровке. Теоретически, предъявлять можно было еще погромы в Макдональдсе и на сытном рынке. То есть коллекция вроде бы неплохая, но только на первый взгляд. Проблема состояла в том, что ни по одному эпизоду у нас не было конкретного подозреваемого. Ни единой конкретной фамилии, которая указывала бы на совершение того или иного преступления. «Кто конкретно пихал черного под поезд?» – спрашивал я. Все пихали. «Ну а был кто-то, кто особенно усердствовал?» «Да нет, все усердствовали одинаково». Я снова и снова перечитывал материалы. Искал, за что бы тут зацепиться. Мне нужен был человек, который паровозиком потащил бы за собой остальных. В конце концов, сосредоточиться я решил на случае, имевшем место еще в октябре 2002 года. Суть там была банальна. Ребята прыгнули на двух китайских туристов. Те спустились в метро и шли по платформе. На них налетела толпа подростков. Китайцев жестко рихтуют, а одному еще и наносят удар шилом. Китайцы в больнице. Подростки разбежались. Впервые это дело попало мне в руки еще когда я работал в метро. Тогда это был полный глухарь. Опознать кого-либо из нападавших иностранцы никогда не могут. Тем более китайцы. Для них мы все на одно лицо. Свидетелей из числа прохожих тоже, как правило, не находится. И тут, спустя год, находится человек, готовый все это подсветить. На станции метро «Достоевская» «Мы прыгнули на узкоглазых», — говорит он. И Паша-псих ткнул одного из них шилом. С Пашей-психом я познакомился еще когда занимался бригадой «Шульц-88». Но тогда он соскочил. В тот раз на него не было вообще никаких показаний. Я знал, что числится за ним многое, и мне очень хотелось его притянуть, но было не за что. А тут находится человек, который подробно рассказывает. «Да, Паша попырял китайца шилом. Вот сюда и вот сюда». Он воткнул верещавшего узкоглазого шило и потом всем подряд этим хвастался. Я сразу понял, это судьба. На этот раз Паша все-таки приплыл.